202. Июнь 2. Надо держать сознание на пределе напряжения, готовности и устремлений. Для того оповещаем близких о намечающихся событиях, дабы трепет готовности не покинул их, завесу будущего приоткрываем. Нельзя опираться на очевидность. Так может пламя готовности потухнуть и погаснуть совсем. Но знание будущего дает силы к нему приближаться, не теряя энергии на безнадежность очевидности. Очевидность есть искаженный лик действительности. Но даже и в ней можно уловить отзвуки правды, если знать будущее. Ключ будущего открывает возможности к пониманию многих явлений и придает им стройность и взаимную связь. Не зная будущего, как можно понять происходящее? Чаще прилагайте масштаб будущего к пониманию вашему, иначе останетесь слепы. И тогда узоры текущей жизни найдут свое правильное место и должную оценку на общем рисунке жизни планетной, захватывающей большую протяженность во времени. Обывательские стекла очков надо заменить линзами дальних расстояний, позволяющих видеть далекое будущее, ради которого творится все то, что происходит в настоящем.